Пергамента попросили предъявить его славному собранию для обозрения. «Деваться некуда», — признался хранитель, что драгоценный пергамент выкрали кошки, ему об этом точно известно, напустили собаки на кошек, чтобы они добром собачьи права вернули. Поначалу кошки отпирались, а уж когда собаки насели на них, обещали пергамент отдать. Полезли они в кладовую, а пергамента нет как нет. Тут уже кошки наседать стали на мышей, мол, к потаенному месту под кучей ветоши, где пергамент запрятан был, никому, кроме мышей, доступу не было. Выходит, мыши грамоту испроворили. А где мышам пергамент взять, если они его съели по наущению старшей своей сестры? Из того пергамента угощение знатное себе устроили. Вот с той поры собаки и кошки в лютой вражде промеж себя живут. А собаки нигде спуску кошкам не дают. Кошки, опять же, за притеснение, какие им от собак, терпеть приходится, поклялись мышам спуску не давать. Так и повелось на свете. Собаки лают на кошек, а кошки изводят мышей. Сказки народов Европы. Мышь, сверчок и кот. Албанская сказка. Наступила осень, а у мыши в закромах ни зернышка, ни крупинки. Что делать? Дома 10 голодных мышат, мал-малам меньше, пищат. Как зиму пережить, если запасов нет? Чем мышат кормить? Думала мышь, думала, и решила пойти за помощью к сверчку, попросить у него зерна в долг. Пришла к дому сверчка и стучит лапкой в дверь. «Тук-тук-тук!» «Кто там?» — отозвался сверчок. «Это я, мышь». «Зачем пожаловала соседушка?» «За помощью. Зерна просить. Скоро начнутся холода да вьюги, а у меня закрома пустые, совсем кормиться нечем. Мышата голодный, пищат, есть просит». «Ох-ох-ох-ох-ох!» — вздохнул сверчок. «У меня-то семья, сама знаешь, большая. Боюсь, нам до весны пропитания не хватит». «Помоги, сверчок, у тебя же душа добрая. Не оставь в беде», — взмолилась мышь. «Неужели ты можешь спать спокойно, если будешь знать, что я с мышатами с голода умираю?» Просила мышь, просила сверчка, наконец уговорила. «Ладно, так и быть. Поделюсь своими запасами», — сказал сверчок. «А сколько тебе зерна до весны надо?» «Двух мешков хватит». «А когда долг вернешь?» «Осенью. Как новый урожай соберу, так и верну». «А кто поручится, что ты долг отдашь? Кто будет твоим поручителем?» «Да что ты придумала? Какой поручитель? Я честная мышь. Сказала, отдам, значит, отдам». «Нет, так дело не пойдет», — решительно возразил сверчок. «Коли не найдешь поручителя, не дам тебе зерна». Мышь и ушла ни с чем. На следующий день прибегает она к сверчку снова и опять просит зерна в долг. «Вот что я решил», — сказал сверчок. «Бери в поручителя кота. Поручится кот за тебя, тогда дам зерна». Огорчилась мышь, ушла, а дома, посидев денек и подумав, решила схитрить. Договариваться с котом она, конечно, не стала. Явилась снова к сверчку и говорит. «Здравствуй, дорогой сверчок. Вот и я. Вчера сходила с коту. Он согласен быть моим поручителем». Коли так,